Добрый вечер. Снова рад видеть вас здесь. У нас впереди еще 4 занятия. 2 шага мы сделаем вместе. Сегодня закончим 10-й. Еще 11-й, 12-й. И потом, вероятнее всего, мы расстанемся на каникулы летние до сентября. Вторую лекцию каждой из тем у нас принято начинать с вопросов, поэтому в устной форме или в своих записках вы можете сейчас мне их прислать, а я немножко анонсирую то, в каком ключе мы будем сегодня обсуждать тему «Работать так, как будто деньги не имеют значения». Вопрос. В лекции прошлой шла речь о трех категориях людей, находящихся под разным влиянием вот этих модусов гун материальной природы, невежества, благости и страсти. И в частности, говоря о людях, больше подверженных влиянию невежества, говорилось, что лень доминирует в мотивациях этих людей, если можно говорить о лени как о мотивации. Ну да, представьте себе, у них главной мотивацией является лень. И вот одна из наших слушательниц, Полина, говорит, что на ее опыте есть примеры того, что люди достаточно ленивые, кроме того, еще и достаточно жадные или активные и охочие до денег. Я не знаю, будет ли это ответ, то есть как эти два соотнести, да, момента, ваш вопрос, да? Первое, я вам просто расскажу притчу, и, может быть, она ответит на вопрос полностью, а второе, я буквально в 2 словах опишу ситуацию с точки зрения ведической. В одном царстве царь, правитель, он узнал, что очень много людей в его царстве, они патологически ленивы и не хотят работать. Скажем, в ведическом государстве это очень естественно, потому что люди, что бы они ни делали, даже если они ничего не делают, они никогда не могут умереть с голода. Это невозможно. Это признак благополучия в обществе, что бы человек ни делал, ну, если, конечно же, он не преступник, который должен быть наказан, человек не может умереть с голода. Это неправдоподобно, потому что пищи всегда в обществе обычно во много раз больше, чем количество членов общества. Вы со мной тоже согласитесь, я думаю. Я не беру этапы засухи, голода там, и так далее, да. Но, в принципе, всегда пищи больше, иначе бы у нас все-таки в контейнерах не появлялся, нет хлебушек бы там, остатки молочных продуктов, да. То есть целая категория людей, которые питаются именно с этой территории. У них основной приход пищи оттуда, из контейнеров, из мусорных. Это значит, что кто-то их туда выкидывает, правильно? По идее, если бы не дожидать, пока он заплесневает, а просто отнести его и отдать, или еще лучше пищу сразу же купив, сразу ее жертвовать, проблема людей, кушающих у мусорников, навсегда была бы решена, по идее. Я не предлагаю социальной революции, но почему надо дождаться, пока сметана скиснет, потом ее вышвырнуть, чтобы кто-то ее выловил из мусорника и съел, вместо того, чтобы его накормить сразу? Вопрос, у нас нет технологий, как к этому человеку подойти и накормить, или мы не видим этого человека. Не сомневайтесь, он вас видит. Если вы повесите продукты где-нибудь рядом с контейнером в маленьком кулечке, кулечек исчезнет через 15 секунд. Я это проверяю на протяжении 5 лет уже. Когда я возвращаюсь обратно, кулечка уже нет. Поэтому этот царь решил выяснить, кто же действительно ленив, чтобы можно было оставить окончательно этих людей в покое, как определенную патологию, да, простить их за этот маленький недостаток. Он объявил, что в царстве будет построен громадный пандал, да, недалеко от царского дворца, на большом таком пустыре. Пандал – это значит такой навес, в Индии называют навес. На шестах ставится, либо ткань натягивается, да, сейчас какие-то там брезент, что-то. Огромный пандал для проведения массовых всяких мероприятий на тысячи человек. И было объявлено, были разосланы гонцы, которые по всей стране объявили, что царь строит столовую, бесплатную столовую для лентяев. В ней можно питаться на протяжении всей жизни. Единственное, нужна четкая справка от врача, что ты без абсолютный лентяй. То есть как-то надо доказать, что ты лентяй. Ну и лентяи со всего мира, со всей округи, со всей страны, которые не желали ничего делать, они собрались в этом пандале, огромное число, сотни тысяч, и началась раздача пищи. И когда уже пища была раздана, царь подозвал своих министров, солдат и сказал: «Поджигай». Разумеется, когда первые языки пламени стали охватывать пандал, все кинулись к выходу моментально. Лень пропала, другими словами. Она пропала в одночасье, но в пандале осталось 2 человека. Один, который лежал на левом боку и отправлял в рот то угощение, которое было. Второй лежал напротив него. Да. И когда он ел, так он говорит: «Слушай, что-то мне как-то так печет, спину сильно». Он говорит: «А ты, возьми ее этим водой полей, сзади, вот чуть-чуть от напитка своего полей спину себе. А если будет дальше печь, на другой бок перевернись. А вокруг все полыхает. И когда этот навес сгорел, они уцелели. Этот навес сгорел, и среди пепла на пустой площади остались два человека, которые мирно доедали. Совершенно лениво им было абсолютно убегать. Едва-едва он нашел силы, чтобы повернуться, чтобы спину не напекло совсем. То царь сказал, вот этих двоих я действительно готов кормить до конца их жизни. Они убежденные лентяи. Но есть как бы такая категория людей со смешанным, это как бы притча, а философский аспект, то, что эти гуны, они не проявляют себя в человеке 24 часа в сутки 100%, да. Речь шла, вот этот пример такого стопроцентного такого невежества, как бы, да. Даже человеку умереть, как бы, даже под угрозой смерти, даже ему лень было принимать какие-то усилия абсолютно. Вот это означает, что абсолютная лень, тамос абсолютный. Но большинство людей находится под влиянием смешанных, вот этих смешанных различных сочетаний этих гун. И чаще всего те люди, о которых вы говорите, которые ленивы, и при этом они имеют определенную жажду наслаждаться, они имеют комбинацию двух гун. Гуны страсти и гуны невежества. Гуны страсти всегда включаются, когда человек хочет наслаждаться, и невежество всегда, когда за это надо чем-то платить. Это очень удобно. То есть они не настолько равнодушны к наслаждениям и к деньгам, да? О таких людях есть анекдот, я рассказывал, когда берут интервью у лидера новой секты, пофигистов называется. Людям говорят, что, почему так странно называется ваша секта, пофигисты? Он говорит, просто потому что нам всем пофиг. Он говорит, ну как же все пофиг, как вот семья, любовь, там, романтика, дружба. Он говорит, это нам все пофиг. Вот. Они говорят, ну хорошо, политика, например, спорт, вот, например, выиграли наши на чемпионате или нет. Они говорят, это нам тоже совершенно пофиг. Они говорят, а искусство, ну, не знаю, кино, ну, какой, кто получил Оскара, кто там, не знаю, какие новые полотна написаны, или там, что еще произошло, книги написаны. Они говорят, ну, это вообще нам пофиг. Они говорят, что, может быть, и деньги вам пофиг? Он говорит, нет, деньги нам не пофиг. Журналист говорит, так вот, оказывается, что есть, что вам не пофиг. Он говорит, а нам пофиг, что вам оказывается. И дальше, на своей волне. То есть это вкрапление, видите, как бы, ну, ему разные темы, разные сферы жизни этому человеку затронули, да, и там тамагуна абсолютная, дружба, любовь, там, тамагуна преобладает во всех областях, но одна область, в ней проявлена гуна страсти, другими словами, это анекдот, он на самом деле очень философский, и он, нет, деньги нам, нет, почему? Потому что деньги для этих людей есть прекрасное средство в дальнейшем ничего не делать. Вот и все. Поэтому, но они ничего не будут делать, чтобы их получить. Но они будут их хотеть. Может быть, будут делать, чтобы получить, может быть, тоже в невежестве. То есть украсть, например. Человек может пытаться, чтобы ничего не делать. Он считает, что это он в невежестве. Он не знает о наказании, которое его ждет по карме, там, по судьбе. Или даже он даже не интересуется о том, что бывает за это согласно уголовному кодексу. Он просто надеется, что если он это вынесет, например, там украдет и съест, вот и здорово, вот его философия оправдалась, да. Но, в принципе, людей, которые в чистом виде проявляют это настроение, их не так уж много. Поэтому, видите, царь так и сделал, да. То есть только двое из нескольких сот тысяч проявили себя как абсолютные лентяи, да. Еще вопросы, может быть, есть? Итак, сегодня я, если нет вопросов, нет? Сегодня я хотел бы поговорить о вещах, которые, кажется, прямого отношения к принципу успеха человека в обществе, в согласии его с другими людьми, которые также достигают успеха, стараются достичь успеха, взаимодействия. Мы говорили с вами, что есть вот это деление на психофизиологические типы, 4 типа, можно сказать, психосоциологических, те, которые в социуме, согласно своей природе психологической, проявляются по-разному, и которых даже если пытаться занять чем-то другим, они не смогут получить полного удовлетворения и счастья от деятельности, даже если и будут в чем-то эффективны, помните, да? 4. Но, помимо этого, дело в том, что в обществе, чтобы начать что-то делать, чтобы делать, человеку надо знать, для чего он создан. Но для того, чтобы начать делать это, да, у человека должна быть мотивация. Он должен быть правильно мотивирован. Разумеется, так? Потому что мы говорили, чтобы достигнуть эффективности, человек должен знать, что делать, как он здесь это узнает. Он просто определяет, какая с помощью наставника, с помощью какой-то практики, с помощью людей, обладающих опытом в сфере исполнения своих обязанностей, например, знанием. Он может знать, что делать, и он даже может знать, как делать, развив все необходимые качества и знания, навыки, связанные с этой сферой. Например, священник или интеллектуальный класс, люди, представляющие его, он может понять, что ему делать, понять, что такова его природа, Мама может это сделать в детстве, например. Знаете, как определяются в детстве эти типы? Я рассказывал вам, когда ребенку до года, не еще раньше, до игр. Игры выдают, верно, до игр еще. Ребенок ходить не начал, он еще не играет. Можно определить его психотип, древнейшая традиция. С большей или меньшей точностью. То есть ребенку, которому еще не исполнилось года, где-то, когда он уже достаточно энергично ползает, после проведения специальной церемонии, она распространена не только в странах, где ведическая культура до сих пор как бы доминирует, но и, например, в корейских семьях корейцев. Эта традиция также в Корее она распространена была. Причем даже в диаспорах корейских, которые жили за пределами, например, на территории бывшего СНГ, бывшего Союза, точнее, делался следующий ритуал после определенной церемонии. Перед ребенком, примерно где-то в отдалении, можете попробовать, у кого маленькие дети, со временем попробовать. Где-то на отдалении, может быть, метра полтора на чистом покрывале, на одеяле, раскладывались предметы, которые так или иначе символизировали и отождествлялись бы с тем или иным видом деятельности, с тем или иным направлением деятельности. То есть книга, желательно не просто там какой-нибудь мой дадыр, а должно быть священное писание. Даже если Библия, например, если она даже в черной обложке и очень скромного вида, да, там Евангелие, или, например, Бхагавад-гита или Коран, в зависимости от территории и семьи и так далее. Далее рядом кладется виды, какие-то атрибуты роскоши или оружия, то есть очень богатые украшения или даже симулированные украшения, скажем, просто какая-то такая роскошная бижутерия, бывает такая, много блеска. Далее кладутся купюры или монеты, денежные купюры или монеты, понимаете, для кого это, да? И четвертое, кладется какой-нибудь инструмент, отвертка, молоток, там, дрель не надо, будет тяжело, наверное, но можно попробовать. Причем с такой чисто игровой точки зрения кажется, что эти предметы неравноценно привлекательны, правда? Ну, то есть, ну что, черная книжка лежит просто такая, да, и рядом какое-то устройство очень хитрое, например, там. Даже пистолеты стреляющие клали, знаете, такие не стреляющие, которые моторчик внизу и лампочка мигает, да, клали. Я сам присутствовал на нескольких таких церемониях, довольно привлекательно. И интересно, что в большинстве случаев ребенок даже при повторе все равно выбирает одну и ту же вещь, как бы. Когда ему говорят, ну типа, давай теперь что-нибудь другое, как бы, да, выбирает один и тот же предмет. То есть, соответственно, если он выбирает книгу, были такие дети, представляете, когда рядом там насыпаны всякие монетки, всякие бумажки, то, что мама всегда говорит, нельзя... Лежит какой-нибудь там, какая-нибудь сабля такая яркая, пусть даже игрушечная, да. Вот, лежит какой-нибудь там молоток, который папа всегда прячет. То есть очень много таких вожделенных всяких предметов, да. И ребенок просто в растерянности сначала смотрит на все эти предметы, там, вокруг улюлюкающие там родственники. Да, папа, конечно, с замиранием сердца молит Господа, только бы не взял молоток. И даже как-то одну семью такие хитрые родители были, они вообще молоток изъяли, чтобы не опозориться. То есть, как бы, инструменты они изъяли, они оставили ребенку выбор только среди трех остальных. Вот. И в конце концов мальчик просто, несмотря на все это, так сказать, роскошь, великолепие, там, что перед ним разложили, он две попытки или три подряд он тянулся к книге. Он брал книгу в первую очередь. Есть такая практика. Ну, кроме этого, разумеется, есть деньги, это факт. То есть мы на этом, то есть, извиняюсь, игры, да, то есть игры, когда ребенок уже сам выбирает, во что играть, но это начало, то есть это первые игрушки на самом деле. Первые игрушки, это значит, ребенок будет в это играть. Если он будет в это играть, значит, он уже хочет потренироваться до тех пор, как он вошел в среду социальную, потренироваться делать это, сформировать шабду, сформировать звук. Мы говорили, первая лекция, все начинается со звука. Вот почему один ученый сказал, что один философ сказал, что теория относительности, знаете, сложнейшая теория, да, Эйнштейна, теория относительности – это детская игра по сравнению с детской игрой. То есть в детской игре, в процессе игры самой, если ребенок умеет играть, с ним играют, если ему дают возможности для этого, если его воодушевляют тому, что он проявлял себя как-то в игре, формируются больше, более важные вещи, чем потом на этапе всей его жизни. Как-то образование, как-то продвижение в карьере, как-то удовлетворение от того, что он делает в обществе, да. В игре формируется он такой, как он есть, потому что на этапе игры ребенок не заинтересован ни в деньгах, это наша тема работы так, как будто деньги не имеют значения, ни в двух тонких проявлениях, которые связаны с деньгами. Дело в том, что сам заработок денег или тяга к прибыли, тяга к получению денег, является одним из трех, согласно ведам, одним из трех тонких проявлений сексуального желания на самом деле. Поэтому ребенку определить его профессию очень важно, рассматривая или как бы следя за его играми. За его играми до наступления полового созревания. В этом, кстати говоря, я думаю, педагоги и учителя здесь в аудитории не согласятся со мной. Это две разные фактически планеты. Дети до 6 класса и дети после 6 класса. Да? Согласны? Первая группа до 6 класса, они абсолютно более открыты, на них нет, кажется, каких-то боковых влияний. То есть они то, что они есть. Да? И они более открыто выражают себя, они не корректируют никак себя, никак не адаптируют себя под там, мнение окружающих, не сильно, по крайней мере. Да? Они склонны проявлять, если их не запугали или сильно не застроили, строить не начинают, то тогда они проявляют себя естественно. Почему? Потому что до момента полового созревания нет влияния, тонкого влияния на сознание трех аспектов, трех тонких проявлений сексуального желания. То есть прославиться, сразу же кто-то начинает занимать лидерские позиции, да, как-то уже там одеваться, да, то есть так, чтобы прославиться, получить славу. Выделиться, прославиться, то есть получить почести. Первое – это выделиться, неважно как. Если даже я буду, как у Жванецкого, говорит, ты зачем балда доску стеарином намазал? Чтобы, ну, мел не пишет, ну, воском, да? А пусть он не пишет, говорит. Он говорит, я тебя спрашиваю, зачем ты намазал? Он говорит, а пусть он не пишет. Как-нибудь сделать что-нибудь такое, чтобы реализовать в тонком хотя бы, поскольку в грубом плане физиология и законы, и какие-то нормы морали не позволяют, в тонком плане реализовать свое сексуальное желание. Первое, выделившись, выделиться. Второе, получив славу определенную, то есть это почести уже, получая почести, должен быть прославлен. И третье, то есть выделиться не всегда означает, ты должен быть прославлен, лишь бы выделиться, правильно? Ты можешь делать безумные вещи, ты можешь там разговаривать грубо с учителем или там что-то делать такое, что как бы явно не добавляет тебе позитивной репутации, но оно позволяет тебе выделить себя, то есть показать свою особенность, самость. И третье – это получение прибыли, третий. Поэтому эти три атрибута, они перепутаны, как бы они переплетены между собой. И поэтому человек может, даже отказавшись от денег, тем не менее, не выйти далеко за пределы этой системы. То есть многие люди, они, например, так происходит в шоу-бизнесе, когда человек на начальном этапе пытается получить славу, его используют те, кто управляет системой, как бы там, интерпренеры, продюсеры, потому что они знают, ему будет достаточно славы, ему достаточно будет просто побыть на сцене. Все остальное снимем мы. Если все будет удачно, мы снимем как кассовый сбор. Кстати, люди, которые пытаются пробиться к славе, они очень непретенциозны к своим продюсерам и промоутерам всяким, которые им платят ничтожные деньги. Почему? Потому что они получают удовлетворение по другому каналу. И об этом знают их, так сказать, боссы, да? Это слава. И их деятельность может даже показаться бескорыстной. Точно так же различного рода меценатская деятельность. Даже настолько она может быть меценатской, без всякой прибыли. То есть по всем отчетам человек не может здесь получить никаких денег, да? Он вкладывает во что-то, что никогда не принесет ему прибыли. Это еще не говорит о том, что человек совершил пожертвование. Вот в чем фокус. То есть нам даже может показаться, что мы видим яркий пример того, что доктор Терсунов в своих лекциях преподносит как пожертвование, исследование закону пожертвования. Но, оказывается, есть еще две тонкие ловушки. То есть человек может отказаться от денег, но трансформировать сексуальное желание свое в другую тонкую форму. Он может превратить их в желание славы. Это великий, великий меценат. Он помогает там больным или он помогает... Ну, это лучше, чем человек просто эти деньги для собственного удовольствия использует. Но реальность картины должна быть как бы все-таки выдержана, что тот, особенно кто жертвует, человек, он должен быть очень начеку, очень собран, чтобы убедиться, действительно ли это чистое пожертвование. И определить это очень трудно, потому что человек говорит, да я сам как бы на славу не нарываюсь, она сама собой пришла, но люди нечаянно узнали, я вообще молчал, я даже просил, чтобы мое имя не называли, да. Или желание выделиться, что-нибудь сделать, это какой-то шаг, да, такой широкий жест, то, чего не делали до сих пор, да. Тонкие проявления, поэтому они сродни желанию получить деньги, они сродни, потому что на самом деле это три проявления одного и того же. Желание выделиться, желание почести и желание прибыли. Это три проявления одного и того же. Поэтому природу детей определить, их вот эту чистую способность что-то делать для общества можно определить только в играх. И самый-самый-самый такой благоприятный период для игр — это какой? С 7 до 14 лет. Я помню, как мне в детстве объясняли, когда я был в третьем классе, очень эту фразу хорошо запомнил, что игры кончились, все, ты уже взрослый человек, игры кончились. Пора браться за ум, здесь нет никаких игр. Первый год только как игры начались вообще, по всем психологическим канонам. Но пора уже как бы, что это такое? Кроме того, ребенок попадает в сферу довольно жесткой конкуренции, когда нужно бороться за оценки, а оценки – это уже не игра. Это признание твоих ошибок, промахов и наказание за них, так, определенные. Возраст с 7 до 14 предполагает, что ты учишься делать все, что ты хочешь, даже если ты ошибаешься, никто особенно на это не обратит внимания. То есть как бы сам процесс в радость, а результат его может быть каким угодно. Результат может быть каким угодно. Если человек не проходит правильно этот период, если он получает очень сильную загрузку, то есть, понимаете, иметь рядом играющего человека, это означает, что вам надо тратить силы вдвойне. Например, если ваша дочка моет посуду не потому, что вы заставили, а она моет просто потому, что у нее настроение такое. Она как бы играет в помощь матери, она играет в хозяйку. То, может быть, для нее не столь важно, не принципиально важно вымыть дочисто, понимаете? В этом нюанс. И это то, что нас бесит. Да? Если ты взялась мыть, мой нормально. Если ты не можешь мыть нормально, тогда не надо. А суть состоит в том, что меня результат-то не влияет. Мне приятно было бы поиграть в это. Я хочу это поделать. Вот она берет, и, например, тряпку там, да, берет метлу и так убирает квартиру, что потом, в общем-то, как бы грязнее кажется, чем было сначала, да. И мама думает, зачем мне такая помощь, если в конечном счете мне надо перемывать, переделывать, да. То есть как бы и время потрачено, и как будто бы ее силы потрачены зря. Как бы ребенок потратил время, но я еще перемываю. И, может быть, ей еще это обидно будет, да. Поэтому иметь человека, играющего рядом со мной, довольно сложно. Как бы. В этом одна из проблем воспитания. То, что родители, они либо полностью загружают детей ответственностью за какие-то определенные зоны, просто нагружают, где об игре не идет речь, где за то, что ты не сделал, на тебя начинают орать. Либо просто освобождают вообще. Это вторая категория воспитания. То есть вообще ты как бы маленький, тебе не надо, мама все сделает. То есть 5-10. Между тем у ребенка остается потребность радовать как-то родителей и участвовать вместе с ними. Пусть даже не всерьез так, но как-то участвовать. Дети, вы наблюдали такое, есть такая потребность. Там мальчик идет папе помогать, там что-то машину чинить, там еще что-то. Да. Конечно, он там ничего не починит, но дать возможность ему проявить себя очень важно. Но мы воспринимаем это как обузу, потому что он все время берет какие-то инструменты из-под рук, те, что не надо, куда-то лезет. Все это под руками мешается все время. Все время мешает. В этом смысле есть тоже один анекдот, когда семья едет, мальчик все время по дороге смотрит в окно и спрашивает, говорит, папа, а почему деревья качаются, когда ветер дует? Он говорит, да откуда я знаю? Он говорит, дальше едет, папа, а посмотри, почему чайка, она так как будто бы летит, а в то же время на месте стоит, почему она не падает? Он говорит, да бог ее знает. Дальше едет, папа. Мама говорит, ну хватит, не отвлекай папу, ему ехать надо. Папа говорит, ну пусть спрашивает, а то откуда он знает об этом мире? Вот так вот как бы, он типа мешается под руками ребенок. То есть мы в семье нужно время, чтобы играть с ребенком. Вот что самое интересное. Потому что, чтобы вам перемыть пол, надо в два раза больше времени. Первое, надо дать ей вымыть, да, полчаса, чтобы она вымыла. Второе, полчаса, чтобы это все исправить, так, после того, как она вымыла. Тарелки помыты и поставлены в сушилку. Теперь вам надо столько же времени, чтобы все вытащить оттуда, посмотреть, как вымыть, и перемыть заново, да, или не глядя перемыть. Примерно. Но процесс именно включает вот эту игру. И говорится, что детям максимум, прежде чем они начнут исполнять какие-то обязанности, которые их загружают, или начнут грызть камень науки, который на этом этапе им совершенно не нужно это. На самом деле, грызть камень науки – это для этого вся жизнь впереди. Да? Или развивать какие-то таланты, там, тяжелым трудом таланты развивать. Главное, что ребенку надо успеть переиграть во все, чтобы точно убедиться, что я хочу делать. Это одно. А второе – это научиться действовать, взаимодействовать с другими. Потому что когда он станет единицей в обществе, кем бы он ни был, врачом, учителем, там, скажем, строителем или кем бы то ни был, главная идея, что он четко понимает, что мы действуем вместе, понимаете? Не я один, открыв свой банк, выколачиваю банк деньги из всех остальных. Да? Или не я один, который открыл сеть магазинов, пытается заработать на всех, кто приходит туда, правильно? А эти люди такой же вклад делают в мою жизнь, как и я в их жизнь, взаимодействие. Эта идея, она складывается никогда не в университете и не в школе, она складывается в игре, потому что я могу не очень быть полезным в этой игре, но в общем мы выиграли, например. Или даже мы не выигрывали, мы просто классно поиграли. Даже если ты был хороший, а мы были хай-гитлер. Я помню, дети так, два, я шел, три мальчика, и один объясняет двум помладше, говорит, давайте вы будете хорошие, а я хай-гитлер. Даже если ты хай-гитлер, то все равно можно реализовать общение, можно все равно какую-то, что-то может произойти, да, то есть что-то, какое-то взаимодействие, понимаете? Поэтому детская игра, это, точнее, теория относительности, это детская игра по сравнению с детской игрой. Но мы говорим сейчас о том, что помимо того, как знать, что ты хочешь, верно, что я хочу, вот это надо как-то эту природу определить, да? Вот мы и говорим, что в детских играх, благодаря совету наставника, в журнале «Люблю» последним из номеров, там что-то «Как раскрыть в детях таланты», там пишет достаточно такой знаменитый личность. Я не вдавался в подробности, тот человек, я не периодически читаю прессу, очень не периодически. И одно из предложений, как раскрыть в детях таланты у него было, это водить их по всем возможным специалистам в различных областях. Тренерам восточных единоборств, учителям музыки, к учителям танцев, к профессиональным художникам, способным обучать или занимающимся с детьми, то есть педагогам, художникам. Да, то есть во все дать посмотреть на детей не вашим взглядом амбициозным, что вот вы решили, что будешь болван учиться, будешь болван инженером. Да. Или, скажем, мне вот я не доиграла в детстве на пианино, очень хотелось, но семья переезжала часто, и пианино так и не купили, отправили на аккордеон, и я его возненавидел на всю жизнь. Здесь такие истории. Вот поэтому доченька моя, она наверстает это. Хотя она этого не хочет и не имеет склонности к этому. Вместо этого дать, первое, посмотреть специалистам, то есть люди, которые сами талантливые. У этих людей есть определенная профессиональная интуиция. Они могут разглядеть в ребенке по одному маленькому прослушиванию или просмотру, разглядеть в нем огромный талант. По маленьким деталям. Вы не сможете. Вам покажется этот рисунок. Одной маме покажется, что ой, как талантливо. Вообще все, в галерею Третьяковскую можно ставить. Другая мама посмотрит и скажет, да, спасибо. Но художник опытный, он заметит в нем не детское проявление техники, как бы подход и отношение к вещам. Если здесь есть специалисты, вы знаете, что родителям, не являющимся специалистами, очень трудно заметить эти первые задатки какого-то мастерства, которые чаще всего являются отголосками опыта прошлых жизней. Вот в чем фокус. Специалист теперешний разглядит под специалиста прошлого только в маленьком теле, очень быстро. Понимаете? Специалист, который действительно знает свою сферу искусства или спорта, он быстро разглядит человека с опытом, хотя этому человеку всего 3 года. Даже не интересуясь теорией реинкарнации, он разглядит. Второй способ – это если вы пользуетесь астрологическим знанием. Астрологическое знание, я не могу много об этом говорить, потому что сам занимаюсь этим. Не могу долго. Но зная этот предмет и видя позитивные результаты от этого, можно серьезно как бы судить, определить, что у человека есть склонности к той или иной деятельности. Но чаще всего, почему такая консультативная практика, в чем затруднение? В том, что обычно родители ожидают нечто большее от своих чад, чем показывают их реальное положение звезд, понимаете? Или они, скорее, не больше, а все равно на своей волне. Если мама, она хочет, чтобы он был скрипачом, у меня есть пример такой мамы, да, то есть много лет очень общаемся, да. И мальчик был какое-то время, проявлял эти таланты очень больно. Первая скрипка среди, в своей возрастной группе был в Латвии. Но мальчик решил стать монахом, в конце концов. Если маме было сказать об этом, да, даже когда она уже спустя 25 лет, он все еще монах. Монашество, ведической традиции, оно, человек вступает в этот как бы статус на период обучения. Это не пожизненное монашество. Но 25 лет, по-моему, уже больше, 27. Он абсолютно счастлив в этом статусе. И как монах он играет иногда на скрипке. Кто-нибудь видел, кто на концерте был у нас? Мы на праздник приглашали вас в Рейтерна, дом Рейтерна. Может быть, видели, там такой был милый квартет, да? Мальчик на виолончели, две флейты и скрипка. Вот, пожалуйста, он, у него нет проблем. Он время от времени играет на скрипке на радость собравшимся. Но приоритет его все-таки следовать духовной практике и соблюдать все правила и предписания жизни монаха. Это его вкус. Но его мама не хотела этого слышать тогда, она ни за что не хочет это слышать сейчас, и она, похоже, не собирается в будущем с этим смириться. Она по-прежнему уверена, что в нем погиб великий талант сцены, великий скрипач. И ей очень трудно принять это. Мало-помалу, может быть, я надеюсь, смириться с этим, но очень трудно. Вот в чем проблема таких консультаций. У нас в голове своя астрологическая карта насчет своего ребенка. И мы будем спорить с ребенком сначала, тут нетрудно, задавить его можно всегда своими концепциями, идеями, финансовой мощью и так далее. Или мы можем давить даже на астролога, говоря, что ну как это монах, ну зачем на монах? Вы там получше посмотрите, какой монах. На скрипке играет уже 2 года. Или куда девочку отправить? Куда девочку отправить? Такой, знаете, ну куда ребенка направить? Куда ребенка, когда маме уже надоело сидеть, когда должной заботы нету со стороны супруга, маме уже дети, ребенок вот тут уже, как бы, прикрытия нет со стороны старших родственников. Она говорит, я пришла к вам спросить, куда мне направить ребенка? Я говорю, а сколько ему? Она говорит, 1.5 года. Мы же хотели спросить, куда его послать? То есть, как бы, досрочно. Зачем? Я говорю, куда же вы его направите? До 5 лет он должен получить все, что должен, как бы, насытиться любовью, поддержкой, заботой. Ну, как бы, на будущее. Может, уже надо развивать какую-нибудь школу эстетическую. Ну, короче, избавить. Ну, то есть, тенденция такая, что, как бы, под хорошей вывеской избавиться просто от абуз. Действительно, непосильной ноши, потому что это не ведический принцип женщине 24 часа в сутки быть отягощенной воспитанием детей. Но это и не ведический принцип жить отдельными семьями по 2 человека в удобных квартирках, тоже с другой стороны. Да. Потому что тем самым люди лишают себя поддержки родственников. То есть как бы в этом мы немножко запутались тут совсем и сами себя наказали, желая направить своих детей куда-нибудь подальше, в какой-нибудь садик эстетического воспитания. Но, тем не менее, практика такая существует, и она бывает продуктивна. То есть астрологического анализа от астрологических и психофизиологических позиций ребенка и определенных талантов, принесенных им из прошлой жизни. Знаю точно, танцовщицы погибают просто тысячами в Латвии. Есть определенное положение астрологическое, которое дает блестящие способности в танцах, и человек должен реализовать их, женщину, желательно, если она реализует ее, даже не в профессиональном ключе, просто для такого самосовершенствования. Но в силу стеснения, в силу там экономии средств или еще чего-то, люди не решаются на это. Или часто просто в то, что родители видят другой карьеру своего ребенка. Это второй тип. Иногда бывает, что духовник, наставник, человек, имеющий чистоту и поэтому очень мощную интуицию, может определить, к чему более вы склонны. Но тогда, когда ни один из этих способов не сработал, в основном здесь все такие в этом зале собрались, да? Астролог вам ничего не говорил, что делать, да? Наставник духовный, был ли он, так, неизвестно тогда, когда нужно было. И родители не повели вас ни к каким специалистам, и вы благодарны за то, что не повели к тем специалистам, к которым они думали, вам надо идти, оставив вас, может быть, более-менее в покое. То есть, какой же в этом случае выход тогда? Выход есть единственный. Человек должен начать просто что-то делать. Он должен начать делать то, что в обществе востребовано. Это неплохо. На каком-то этапе это неплохо. Но не считать, что это единственное, что он может делать. Не считать, что это единственное, что он может делать, поскольку я уже это делаю 2 года, или поскольку меня 3 года в училище этому учили. Это важно. То есть, он может начать идти от обратного. То есть, стараясь сделать главное настроение, это найти свое место в обществе, то есть настроение служения. Если человек оно есть, представляете, нет никаких шансов, что он не найдет свою профессию. Мы начинаем от обратного, когда я им рассказываю. Сначала найдите то, что по вашей природе надо делать, да, то, что вы можете делать, то, что доставит вам больше удовлетворения, и начинайте это делать. Но самое интересное, человек просто начинает действовать так, чтобы быть полезным для людей, просто быть полезным для людей. В конце концов, он автоматически найдет тот вид деятельности, в котором он эффективнее всего. Сами люди позаботятся об этом. В этом чудо, этого настроения. Поэтому академическое знание не значит ничего. Или какие-то благоприятные протекции, протекционизм какой-то. То есть помогают там связи, родственники, там, родители, занявшие уже какой-то уровень в обществе. Он не решает ничего ребенку, если у него нет желания служить другим. Был сверстник, который мой ровесник, можно сказать, что друг. Как бы взаимодействие, дружба семей была. Ребенок, которого всеми правдами и неправдами волокли к великой карьере. Его отец был моряком, капитаном, его вели к великой карьере моряка. Тогда это было престижно, успешно. Протекция была обеспечена отцом, который имел блестящую репутацию в этом. Волоком через все, через репетиторов, через взятки в высших учебных заведениях, через все экзамены, через все его там негодяйства, которые он в период учебы делал. Все, протащили через все. Первый же год, что этот мальчик сделал, это еще было до, так сказать, до капиталистических времен. Первый же год, что он сделал, или первые же годы. Более того, он получил место на судне своего собственного отца. И получил место старшего помощника капитана. В один из первых же рейсов этот человек взял всю зарплату, которой он распоряжался, как старший помощник капитана, всего экипажа, и скрылся просто. Сошел на берег и больше никогда не вернулся. К великому позору, стыду и просто это шок. Ну, то есть это убить отца все равно. Что это если бы он взял просто пистолет и застрелил бы отца в каюте, это было бы более милосердно, чем вот такой номер выкинуть. Вот вам и все. Вот вам и амбиции родителей, которые они как бы реализуют, что нет, будешь болван инженером, это Жванецкий из Жванецкого, знаете, да, в школу приходит старший брат, бьет под затыльник своему младшему брату, говорит, будешь болван учиться. Обязательно всеобщее среднее образование, да, было система. Будешь болван инженером. Но если он болван, то, может быть, ему лучше какое-то болванское занятие найти, более или менее. Зачем же из него делать инженера? Поэтому есть способ. Этот способ называется как? Я желаю всем счастья. Человек, который занят регулярно этой практикой, он думает, а может быть, я так или иначе посвящаю этому какое-то время в течение дня. И у меня есть еще свободное время. Почему бы я желаю всем счастья не перейти от «я способствую счастью других». Способствует счастью определенных людей. Я хотел бы поделать что-то бескорыстно, чтобы других порадовало. Но для этого надо избавиться от паранойи, что время – деньги. Время – деньги. Некогда тратить на всякую ерунду, на всякие там сентиментальные вещи, что-то там для других делать. Но самое интересное, если человек не хочет получать деньги, он может заниматься чем угодно. В принципе, если он порядочный человек и достаточно смиренен, то люди готовы принять его в любую среду. Я знал одного человека, которого спокойно приняли без образования работать в отделении реанимации. Спокойно. Он решил, что он там хочет работать санитаром. Человек очень интеллигентного вида, по-моему, с высшим образованием, там инженер. Правда, у него был один допуск, почему его сразу пустили туда работать. Почему сразу пустили работать? Знаете почему? Потому что он сам еле-еле оттуда вышел из реанимации. И когда он еле-еле вышел, в знак признательности врачам, и Господу, который, по милости которого он остался жив, а человек устроился туда бесплатно работать санитаром. Вот такая у него был, такой был проект. Люди ему не стали препятствовать, там, что он дисквалифицирован или что. То есть само настроение служения открыло ему все пути. Вот, поэтому это еще один способ. Но сейчас мы все-таки говорим еще о том, что делать, что, чем заниматься. Теперь нам примерно есть картина, как определить, что делать. Чтобы быть счастливым, чтобы, имеется в виду, достичь этого стандарта, этого уровня, работать так, как будто деньги не имеют значения. Как будто, конечно, они имеют, разумеется, имеют, но это уже не ваша забота. Все им в жизни всех живых существ, пища имеет значение, которое они получают, но они ее получают, особенно об этом не заботясь. Вот в чем фокус. Они ее так или иначе получают. Поэтому человеческая жизнь предназначена больше, чем просто поддерживать без конца свое существование. Мы едим, чтобы жить. Да, едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Веды очень глубоко объясняют этот страх. Они называют его Анна-Майя Коша. То есть он базирован на идее, что если меня не кормить, то я умру. Это как бы к телу относится, разумеется, но совсем не относится к нашему сознанию, к нашей духовной природе. И гиперболизировано, если это чрезмерно увеличивать, особенно под влиянием страха, эта идея превращается в следующую. Чем больше я буду есть, тем больше я буду жить. Это философия одного персонажа из мультфильма. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем я поем сытней. Чем я поем сытней, что дальше? Тем крепче я посплю. Чем крепче я посплю, тем буду здоровей. И всех я победю. Все, всех победю. Это волк так сидел, хвостом ловил рыбу. Вот. Чтобы не уподобляться таким личностям, которые сидят в проруби, ловят хвостом. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем я поем сытней. Вот у нас такой же подход. На работе себе спойте эту песенку и подумайте, на том ли вы месте. Завтра придете на работу, завтра вторник, утром сядьте так и бодро спойте. Да, хвост никуда не надо пускать. Итак, что? Что мы определяем по совету наставника согласно астрологической карте? Ну, астролог — это тоже в своем роде всегда наставник. Их в ведах называли джотишачарья, то есть это наставник, не просто как бы предсказатель, там, гадатель. Это друг семьи, наставник, педагог, духовный учитель семьи. Вот такая роль. Чаще всего это сначала духовный учитель, а потом он еще и астролог. Вот так было. Или мы, стараясь идти через практику пожелания всем счастья, находим себе немножко минуток времени, по полчаса в день, чтобы сделать то, что просто другим в радость. Если даже мы еще не знаем, кому это в радость, можно все равно делать это, пробовать делать. Или предложить просто предложить самим кому-то сделать кому-либо. Всегда найдутся люди. Очень редко бывает, если человек с искренностью своей предлагает кому-то служение, чтобы кто-то отказывался от этого. Может быть, кто-то смастерит что-то своими руками и поймет, что он совсем не бухгалтер, а что он хороший керамик, например, или там живописец. И это не значит, что вы должны бросить свою работу и сразу начать как-то жить только вот за счет живописи. Это небезопасный такой переход. Но, по крайней мере, вы сможете получить счастье не обязательно там же, где деньги. Не обязательно. Счастье будет приходить. И вы разобщите эту идею о том, что чем больше денег, тем больше счастья. Деньги нужны ровно, чтобы поддерживать просто это тело и выполнять свои обязанности, по сути. Счастье получается от деятельности, посвященной другим служению. Это источник счастья. Исполнение своих обязанностей. Обязанности проистекают из природы человека. Они не могут быть выдуманы и назначены. Понимаете? Главное ее определить. Поэтому наставник, игры через игры, родители наблюдают через игры. Это может определить астролог, это может определить духовный наставник. И это может просто человек прийти к этому сам, если он культивирует настроение «я желаю всем счастья». Вот такие методы найти себя в своей деятельности есть. И, кстати говоря, возрастных ограничений здесь нет никаких, вообще ноль. Чем раньше начнете, тем быстрее результат придет. Бывает, что человек уставший абсолютно от не своей деятельности, измученный ею, он вдруг машет рукой и говорит, хватит над собой издеваться, я попробую, мне терять уже нечего, попробую делать то, что, чему я больше склонен, в конце концов. Многие люди строят такую философию, я сначала буду делать всю жизнь все то, что не хочу, и то, что меня почти что угробит, потому что деньги имеют значение. А потом, когда я уже выполню свои обязанности, и меня оставят в покое, на старости лет, на пенсии, я наконец буду делать то, что я хотел бы делать. Неправильная философия, на самом деле. К этому времени можно очень сильно разрушить себя. Несчастливая деятельность, не связанная со своей природой, ведами объявляется опасной. Опасная означает, что она разрушительна для сознания, веры и здоровья человека, его отношений с другими. Вот чем она опасна. Далее, как определить куда? То есть эффективность определяется по трем. Эффективность достижения желаемого определяется тремя атрибутами. Куда вы хотите или что вы хотите получить? Куда? Что? Это одно. Далее, как вы хотите это сделать? Здесь зависит от того, какое направление человек выбрал. Если он интеллектуал, священник, человек, культивирующий знания, распространяющий его и качество, значит, ему надо соответствующее общение. Вот и как, вот так оно как и узнается, понимаете? Как таким образом и узнается, как это сделать? Сначала я понял, кто, что я, куда я хочу, кто я, так? Далее ищу людей, которые туда уже пришли. И я должен заинтересовать их в том, чтобы они позволили мне быть рядом. Ну вот как заинтересовать? Вот скажите, пожалуйста, вот вы захотели, например, усвоить науку подбора камней драгоценных по методике доктора Торсунова. Какие предложения, как вы можете это сделать? Вот кто-то говорит, я очень хотел бы, посоветуйте мне, как мне лучше поступить, чтобы эту науку изучить глубоко. Пойти в центр доктора Торсунова, например. А еще лучше пойти к самому доктору Торсунову. И единственный способ, говорится, когда ты понял, что ты хочешь изучить, и ты нашел того, кто это знает, как стать совершенным в этом, это предложить этому человеку самое незначительное служение. Потому что значительного у вас нет. У вас значительного нет. Ну что вы, например, если вы хотите изучить технику подбора камней или там веточек, методика доктора Торсунова. У нас тут в Риге много было добровольцев достаточно в группе его. Они изучали вот эти методы его. Подборы диеты, подборы веточки, лечение веточками, да, растений, деревьев. Подбор камней, более сложная практика. Каким образом? Да просто человек приходил, и он либо выполнял какую-то очень простую, смиренную, так скажем, работу, просто там занимался тем, что там резиночки делал для этих камней, там, или там ходил по паркам по ночам, там собирая корешки и веточки какие-то, чтобы не пугать людей. Такое очень смиренное служение. Оказывается, кроме смирения, послушания ничего не нужно. В тот момент, когда вы поняли, что вы до безумия хотите стать бойцом, например, бойцом, искуснейшим бойцом карате или ушу, или блестящим футболистом, или прекрасным пианистом, или супер-виртуозом, там, не знаю, гоночного спорта, там, на мотоциклах. Что надо сделать? Надо прийти и выполнять очень смиренную работу. Так веды говорят. Есть один афоризм веда, который раскрывает этот секрет, говорит, Только через смиренное служение тому, кто обладает интересующим тебя знанием, ты можешь что-то получить. Ничего другого нет, никакого другого способа нет. Это не то, что вы в университет приходите и говорите, да, этот лысый придурок опять тройку поставил. Да, эта стерва старая, она ей сколько ей не сдавать, ей все мало. Это метод учебы как бы. Все придурки, все стервы, да, то есть никакого уважения. То есть, что, мои родители платят, что они тут выпендриваются? Я сдал нормально, ответил, что они? Ну и что, что половину списал там, подумаешь? Им это важно, я сдал, и ставь оценку, и все. А такое пренебрежение. А веды говорят, единственный способ, когда ты понял, что ты хочешь изучить, это начать служить тому, у кого ты хочешь это получить. Потому что наставлять его или как, контролировать его деньгами, это не работает. Это не, так знание не передается. Только через терпение, смирение и выполнение очень такого, я бы сказал, даже унизительного кому-то покажется. Сюда в Ригу приезжал доктор, его звали доктор Партап. Этот доктор, он закончил академическое образование в одном из университетов Индии, да, по специальности врач, не помню, специфика там какая была у него, академического врача. Но позже он понял, что он хочет изучить, чуть ли не с отличием закончил. Позже он понял, что он хочет глубоко изучить методы, техники и секреты древней индийской медицины, ведической медицины, аюрведы. В университете он имел статус определенный, уважение даже преподавателей, потому что его родители исправно платили за образование. Он сдавал хорошо экзамены, тесты, показал себя разумным студентом. Да? Но когда он пришел в ашрам своего, которому представили своего наставника, будучи уже 25-летним молодым человеком с дипломом, в Индии диплом врача – это очень престижно. Это очень престижно. Это как в древние времена брамин. Все пред тобой склоняются в почтении. Так, молодой врач, он пришел в ашрам своего гуру, где он, который обладал знанием аюрведы глубоким. Аюрведы и науки расаяны, это фармакология древнеиндийская расаяна. И в ашраме этого гуру, который бы удивлял многих ученых, находился такой лингам, шива-лингам, такой объект, определенный объект поклонения в традиции шиваизма, сделанный из твердой ртути. Потому что его учитель владел секретами того, как сделать ртуть твердой. Ученые приезжали с линзами, со всякими там скопами и анализировали, как же так, что произошло с ртутью, что он такое с ней сделал. Твердый ртуть и вот такой кусок. Ученые не знают такого примера, что как может быть изваяние из ртути. Да? И когда он пришел к этому духовному наставнику, его духовный учитель не сказал, что у вас диплом университета. О да, конечно, не могли бы вы меня немножко понаставлять в современной медицине. Я немножко отстал, поскольку изучаю древнеиндийскую. Он сказал, возьми, мальчик, вот эту щетку и иди-ка почисти унитаз. А когда ты почистишь унитазы, тогда ты придешь сюда и ты поменяешь мне проводку. Выкрутишь старые лампочки, вкрутишь новые и прибьешь провода так, чтобы все работало. А когда ты прибьешь лампочки, это бакалавр, он магистр был медицины уже там с дипломом, да. Когда ты поменяешь лампочки и проводку, тогда ты сходи-ка там и убери в коровнике. Вот это его было обучение аюрведе, все. Это единственный способ, веды говорят, послушание. Человек сначала должен не сразу прийти, ну-ка давайте меня тут научите, круто, меня всему, чего вы умеете, я денег вам дам, да? Смирение, я готов выполнять самую смиренную работу. Если ребенок, мальчик или девочка, обладает таким качеством, ему все ворота открыты. Пожалуйста, хотите в банк, он будет в банке работать. Да, он смиренно согласится убирать там или отвечать на телефонные звонки. Но он получит самое главное – настроение. То есть он будет видеть, как люди работают, он будет видеть их какие-то нюансы деятельности. Пусть даже не знает теории там, банковского менеджмента, финансов и экономического образования не будет иметь. Да. Девочка, которая в магазине готова просто помогать, там, что-то раскладывать, подносить и так далее, она может стать блестящим продавцом. Для этого не надо большой квалификации, но все-таки так она обучится быстрее, чем в каком-нибудь СПТУ там, или техническом училище. Человек, который хочет освоить сокровенные какие-то знания, очень сокровенные, такие как аюрведа, он должен в присутствии рядом самую минимальную, скромную работу выполнять рядом со своим наставником. И не отказывать ни в какой его просьбе. Вот настроение, понимаете? Это то, что касается как. Но теперь о мотивации. Вы говорите, а почему сейчас таких примеров нет? Ну почему, где сейчас такие мальчики и девочки, которые будут терпеть это все? Обычно те, кто здесь в зале сидят, те, кто чего-то достиг в жизни значимого в своей профессиональной сфере. Если вы вспомните свое начало своей жизни, то в принципе там о профессионализме не шло речи. Просто девочка на побегушках. Обязательно. Или мальчик на побегушках. Никто не говорил сразу, о, это великий талант. Сразу просто давали самую какую-то незначительную поручение, незначительную работу. В этом секрет. Итак, это второй аспект эффективности человека в обществе. То есть как? Первое, что? Мы разобрали эти методы, что? Что он хочет, но как он может определить, что? Второе, это как? Нужен наставник. Нужно пожертвовать собой ради наставника, своим временем, своим комфортом, своим. Оксфордский университет, который до сих пор по всему миру прославлен, он требовал смирения от своих студентов. Они говорили, первое, что вы должны сделать, это пожертвовать собой. Только тогда мы, наш педагогический состав, включая, например, Исаака Ньютона, там такие были преподаватели очень. Вот указом королевы от этих студентов требовалось пожертвование своим комфортом и благополучием. И, например, такая вещь, как женщины и обучение в Оксфордском университете не было совместимы. Фактически студенты подписывали контракт временного монашества. Всякие сексуальные связи были запрещены в университете. И это обеспечило мощь и славу этому университету на многие годы. То есть воздержание, целибат на период обучения. Исаак Ньютон был пожизненным целибатом, то есть он пожизненным как бы монахом науки был. Не имел никакого сексуального общения. Поэтому такие, вот это есть суть как бы обучения. Кроме того, говорится, что есть определенные препятствия того, чтобы понять, как делать то, что я понял, что хочу делать. Первое это из них, это практика сексуальная, потому что сексуальная активность чрезмерна, потому что она снижает энтузиазм, память. Энтузиазм, решимость исследовать, способность преодолеть трудности знания и память человека. Также веды говорят о том, что мясоедение, оно сокращает способность, уменьшает способность человека различать нюансы знания, тонкие нюансы знания, потому что определенные составные мясной пищи забивают тонкие клетки головного мозга, отвечающие не за грубое усвоение информации, а за способность различать тонкие маленькие нюансы и секреты, то есть нюансы, которые обычно называют профессиональными секретами. В этом плане про такого тупого ученика есть притча, когда один человек, он сказал, что я дам денег, короче, и я хочу научиться ветеринарному делу, хочу стать ветеринаром. Его наставник сказал, ну ладно, давай денег, я тебе дам денег, ты возьми со мной на лечение. И вот этого ветеринара вызвали на срочный вызов был, лошадь, которая задыхалась. Он подошел к нему, попросил своего ассистента за деньги, который... Попросил его достать молоток, он ощупал горло лошади, достал деревянный большой молоток, размахнулся и ударил прямо в шею этой лошади, там, где была эта вот опухоль. Лошадь стала кашлять, и в конце концов у нее какой-то большой плод манго или яблоко, куски его вывалились, то есть она заглотила целиком, подавилась и чуть не задохнулась. Ученик сказал, понятно, нормально. Он пошел, я наставил этого тут же своего наставника первым делом, сказал, что деньги тратить, тут и так все понятно. Пошел на те деньги, что у него были, купил молоток деревянный. И когда его в очередной раз вызвали к лошади, он подошел, ощупал опухоль, размахнулся, тряхнул, и она околела от боли, потому что у нее был громадный фурункул, гнойник, внутренний гнойник. Она околела от боли тут же, на месте. И хозяин долго догонял его, чтобы убить. И есть такова практика еще, то есть, как бы, когда мы думаем, что очень все просто. То есть человек не может различать маленькие нюансы. Понимаете, о чем я говорю? Ученые открыли, что мясные продукты содержат элемент, который называется ксантин. Это не ведические ученые, это современные ученые. И именно ксантин угнетает те зоны головного мозга, которые отвечают за способность различать мелкие детали. Например, женская природа и мужская. Маленькая разница совсем на самом деле. И не можешь заметить. И в семье конфликты. Так вот, если человек не различает, то он говорит, а что тут учиться? Да тут и все, ежу понятно. Взял молоток, хрясь и все. Он не понимает, что есть ситуация, где в горле яблоко, есть ситуация, где в горле гнойник, который, если лопнет, он повлечет смерть за собой моментально от боли и шока этого животного. Понимаете? Не работает. Различалка не работает. Не переключаются режимы. Отупел человек. Поэтому эти два. Также интоксикации использованы, разумеется, само собой. Тут не надо много говорить. Да? Но самое интересное, что в современном мире именно этап студенческой жизни – это самый расцвет всего этого. Самый расцвет. То есть никогда нету такой, потому что свобода просто как бы. Началась студенческая жизнь, свобода. Из дома уехали, общежитие, гуляй душа. Поэтому как, веды говорят о том, как получить это знание, вот, предупреждая о таких трех аспектах, как чрезмерная сексуальная жизнь, мясоедение, интоксикации как препятствие и как позитивный стимул к этому, это служение тому, у кого ты получаешь знания. Именно служение. Не расставление пальцев веером. Че, ну давай, короче, я же сдал, давай пиши, ставь зачет, че ты, как бы, мы же тебе все тут заплатили. Такое надменное, знаете, как бы надменное. И теперь последнее, то есть то, что касается третий элемент эффективности. Мы говорим о согласии, успеха и согласии. То есть успех, третий элемент успеха. Человек должен хотеть попасть туда или хотеть получить это. Первое, он должен знать, что он хочет. Второе, как этого добиться. И третье, он должен хотеть этого добиться. Отчасти здесь ответ кроется именно в этой потенции хотеть. Потенция хотеть одна. Она находится в нижних психических центрах. Можно хотеть знания, можно хотеть секса. Чем больше человек хочет одного, тем меньше хочет другого. Великие ученые, они чаще всего не могли себе позволить даже активной сексуальной жизни. И более даже они не имели вкуса к ней, поскольку всегда знали, что это отразится на их способности проникать в нюансы знания, исследовательскую работу. Даже великие шахматисты в основном, даже их подозревали в импотенции часто, что великие шахматисты, люди, которые были поглощены этим, просто поглощены, они жили шахматными комбинациями, совершенно равнодушно оставались к сексуальной жизни. Великие шахматисты, в истории их, в их биографиях это часто можно прочитать. Великие спортсмены, великие художники. Некоторые из них становились вегетарианцами по этим же соображениям. Некоторые следовали практике ограниченной сексуальной жизни или полностью отказывались. Но идея в том, что для того, чтобы получить то, что ты хочешь, надо очень сильно это хотеть. Это факт. Это не новость для вас. Но где энергия хотения? Вот там же, все там же, где и хочется. Там, где хочется больше всего, там вся эта энергия. Если ее не дать ей выйти, то человек получает воодушевление к тому, чтобы следовать. Что для женщины является таким мотивом достигать? Чистота. Способность сублимировать эту энергию в мужчине. Достигать чего-то. Поэтому разумная женщина знает, что я могу своей красотой, чистотой, нежностью, своими качествами воодушевить мужчину, сублимируя его психическую энергию, которая в грубом виде представляет просто сексуальную энергию. Но силой моей чистоты эта энергия начинает двигаться вверх. Мужчина влюбленный всегда очень, есть такая даже, что нет более целомудренного мужчины и воодушевленного что-то делать, решать, брать замуж, искать новую работу. Верно? Если он реально влюблен, правда? И вот тут мы подходим к довольно такому серьезному аспекту. То есть мы говорили с вами о устройстве общества и нашей расположенности выполнять в ней роли согласно своему психофизиологическому типу. То есть это по вертикали. То есть есть, или скорее даже по горизонтали. То есть это есть четыре сословия. Интеллектуалы, администраторы, коммерческий класс и исполнители, клерки, артисты и так далее. Четвертая категория не означает худшее. Просто так они расположены. Но чтобы человек понял, что, точнее, он может даже понять, что он хочет, но при этом не может иметь достаточно сил, чтобы этого добиться, хотеть. И для этого, говорится, он должен быть четко определен по вертикали. И вертикаль – это четыре уклада жизни. Существует четыре уклада жизни. И они никуда не делись, несмотря на то, что мы не живем в ведическом обществе. Есть всего четыре, и пятого нет. Первый – это монашество, монашество в обучении. То есть первое – это студент, человек, который отказывается от, так скажем, радости жизни для того, чтобы все свои желания, все свои помыслы он концентрирует на достижении того, как развить определенные навыки, знания, профессионализм в той сфере, в которой я хочу быть полезен в обществе. Второй этап – это семейные люди, точнее, второй уклад – семейные люди. Третий уклад – это отошедший отдел. Это очень важно, чтобы в обществе вовремя люди отходили от дел. Молодым у нас везде дорога, это вот не ведическое такой афоризм, да? А старикам у нас что? Почет. То есть дорога молодым, а почет старикам. А у нас как бы тут часто получается, что борьба на дороге происходит. Все выходят на большую дорогу, как бы, да? И тот, кого к трибуне еле-еле доносят и прислоняют к ней, да? Было так в истории, по крайней мере, да? Что как бы давно уже на почет и на покой пора, а все еще дорога ему, дорогу куда-то ему надо. Прилетел с официальным визитом туда, улетел туда. Или человек в финансовой сфере, как бы уже эти деньги не могут радовать его, по сути, не могут радовать его тело или его даже ум, развлечение, наслаждение, комфорт. Человек, пора бы на покой, просто покой. Да, как говорят, подумать о душе. Но человек не может вырваться из этой чокнутой машины. Она продолжает крутиться до тех пор, пока не уничтожит его. И в Индии один очень богатый человек, по-моему, в Индии это был случай, он пообещал доктору 75% своего состояния, миллионер, за то, чтобы он продлил его жизнь хотя бы на один год. Доктор просто пожал плечами, он говорит, вы немножко как бы переоцениваете значение денег, по-моему. Как это можно? Если жизнь закончилась, как ее можно продлить на один год? Причем здесь 75% состояния, да, то есть фактически все состояние он в конечном итоге готов был отдать, потому что у него масса незавершенных проектов было, он знал, что если он останется жив, он сможет заработать эти деньги буквально за год. Ну, то есть такая идея была, человек с большим опытом, большими наработками, но пришел час, все, жизнь исчерпала себя, все. Поэтому третье – это отошедший отдел, уклад жизни. И четвертое – это отреченные. Это не значит, что все в обществе должны пройти все четыре уклада жизни. Но четыре уклада жизни существуют даже по сей день. До того, как человек не понял, что он хочет делать, до того, как человек не понял, как это делать, человеку не позволяют никуда больше тратить свои желания. Это студенческая жизнь. Первое желание – пойми, что ты хочешь делать в обществе и что ты мог бы делать согласно своей природе. Теперь, когда ты понял и можешь это делать, обучился – делай это с энтузиазмом, и твоя семейная жизнь будет полна счастья. Вступай в семейную жизнь, на здоровье. Когда ты насладился всеми плодами успеха и так далее, 25 лет для этого считалось вполне достаточным, для нормально нашедшего свой вид деятельности, наесться досыта и устать даже от своей деятельности, сказать, ну, как бы она идет сама собой, уже дело идет, пора его передавать детям, дело идет благополучно, да, или передавать его там старшему сыну или там родственникам. Мне пора подумать о своей духовной жизни. Кто знает, сколько мне лет еще, да. Но люди часто... У нас какой лозунг на плакате Ханса Банка? Дзиве сакас кат? Сэждесмит. Ничего себе. Вот вам и проблема, отцы и дети, да. Одни должны уже отойти от дела, они только начинают жить. У них дзиве сакас. Я не про пенсионеров говорю, я про людей, которые пытаются зарабатывать или там урвать от жизни еще как бы что-то. Хотя тело уже сопротивляется этому, у человека всякие проблемы возникают, болезни всякие, перенапряжения, микроинсульты, опухоли. Потому что он уже не живет согласно должному по его возрасту укладу. Понимаете, в чем проблема? Поэтому посмотрите, есть эти категории, и теперь можно проследить, к какой категории относится каждый из нас. Или наши близкие, так? И я не хотел бы показаться назойливым и должен извиниться сразу перед определенной категорией мужчин. Но сословия холостяки там нет и никогда не было. Самое коварное и самое разрушительное из категорий. То есть человек уже не студент, еще не семейный, вовсе не собирается отходить от дел, какие-то дела он делает и совершенно не собирается отрекаться. То есть это как бы пятая колонна называется. И кроме того, доставляет много беспокойства в обществе, потому что либо они должны принять ответственность за какую-то женщину, он должен принять за часть общества в форме семьи или одного хотя бы человека, либо он должен посвятить свою жизнь изучению духовных писаний. Согласно своему возрасту он может занять положение. Но вот этой категории, где человек как бы просто удобно не делает ничего, ни туда, ни сюда, он уже не обучается, он еще не несет ответственности или уже не несет ответственности. Ее просто в ведические времена не было, потому что она считалась разрушительной. Это горе и беда царю, в государстве которого появились пьяницы, черные маги и холостяки. Это горе. Значит, что-то не так. Он что-то не так устроил. Либо он не так обучает людей. И главным образом женщина ему предъявит претензии. Он скажет, что у тебя происходит? Почему мужчины не принимают за нас ответственность? Почему женщины не могут выйти замуж только потому, что мужчины стараются сохранить какую-то свою свободу? Если они монахи, пускай оденут монашеские одежды и не беспокоят наши умы. Если они собирающиеся жениться, пускай обозначатся как собирающиеся жениться и обеспечат свой статус, или назовут свой статус, имеется в виду в своей деятельности. Но если они не то не сё, то нам очень плохо. Очень много беспокойств, очень много конфликтов, много зависти. И говорится, что если женщина испытывает беспокойство в обществе, общество в конце концов развалится. Но в конце концов оно развалится все равно. Как бы его блестяще не структуризировали, там не организовывали, какой бы менеджмент не делали, как бы людей не обучали там различным техникам успеха, коммерческого, психологического, да. Женщины не защищены, общество разваливается обязательно. Просто оно может на примере одного офиса развалиться, где один холостой работник беспокоит умы 5-7 работниц. Или, не дай бог, начальник еще холостой. Вообще трагедия. Это вообще хаос, там будет просто Куликовская битва. Поэтому для того, чтобы мотивировать себя, понимаете, вот в этом «что», «как», что я хочу делать в обществе, и прийти к этому высокому уровню, работать, действовать так, как будто деньги не имеют значения, человек должен определиться, в каком он статусе, потому что в этом случае его будет либо мотивировать духовное знание, есть три мотива главные в жизни мужчины, которые препятствуют его деградации. Если у него эти три мотива выключены, он будет просто медленно спиваться. Это закон. Просто закон. Первое, Цели его – духовное знание, исследование духовного знания. То есть он монах. Или он, может быть, уже отошедший от дел. Хотя отошедший от дел, он продолжает заботиться о своей жене. То есть это этап жизни в ведическом обществе, который они оба проходят, муж и жена. Он не отходит от жены. Отойти от дел не значит бросить жену по ведическим принципам. Отошел от всех дел, а что, дел не делаю, ну и все, до свидания, короче, дай покой. То есть либо человек занят, мужчина занят исследованием духовного знания, то есть культивирует отношения с Богом, либо он культивирует свой профессионализм, тем самым увеличивая свою эффективность и способность служить людям, профессионализм в той или иной области. Это то, что его держит на плаву и очень сильно, он всегда в форме остается. Либо привязанность к женщине, о которой он заботится и которую любит. Вот эти три вещи. Каждая из этих вещей, если вы посмотрите, соотносится с одним из этих этапов. Первое, если он профессионал, значит, он проходит обучение, он монах. Если он человек, исследующий духовное знание, он монах с перспективой полного отречения. Бывает даже, что такие люди, которые посвящают себя, даже в наши дни, исследованию духовному знанию, минуют вторую и третью ступени. Они практически минуют их. Они со ступени студент, обучающийся, изучающий духовное знание. Ради блага людей распространять это духовное знание им, ради этой цели. Сразу перескакивают в категорию отреченные. Я лично знаю таких людей. Лично знаком с такими людьми. У человека никогда не было этапа семейная жизнь, отход от дел, подход к делам, вход в дела. Он понял, в чем смысл жизни, изучив ведические писания и просто принял отреченный образ жизни, при этом приняв огромную ответственность за людей, которых он ведет по пути духовному. Он не просто отрекся от всего, чтобы все его оставили в покое. Он принял под свою опеку людей, которые находятся. Кто-то в обучении, кто-то в семейной жизни, кто-то отошедший от дел. Это большая жертва, это очень большая ответственность. Стало быть, если профессионализм, значит обучающийся студент. Если цель его духовная жизнь, значит обучающийся студент с перспективой отречения. И он, кстати говоря, носит особенные погоны. То есть две категории отреченных. Один временно отреченный, то есть временный монах, до 25 лет, пока он не культивирует свой статус. Студент-монах. А есть пожизненный монах. Их были определенные знаки различия, как бы внешние, небольшие, или статус различался у таких мужчин. То есть на таких женщины не претендовали, и даже не в своих мыслях они не пытались о них не мечтать. Пытались. Этот человек посвятил себя Богу, он выключен абсолютно, он выключен из игры, на него даже нечего рассчитывать. Если же они видят, что просто монах, который обучается для того, чтобы потом перейти в семейный уклад жизни, они могли как-то ждать этого, как возвращение из армии в свое время ждали. Да, так. 25 лет службы в армии, как бы, обучение, монашество, и потом вот. Поэтому брак устраивался заранее, до того, как мальчик начинал это обучение. Заранее устраивался, чтобы по возвращению из этой духовной службы, обучения, мог быть устроен брак уже, чтобы все сложилось к тому времени. Далее, если человек заботится о женщине, его стимулом в обществе, стимулом выполнять свои обязанности и достигнуть профессионализма, реализовать свою природу в обществе является женщина, значит, это семейный человек. И чему тоже надо обучаться. Кстати говоря, даже этому надо было обучаться. Но в меньшей степени. Этому обучались в семье. Поэтому те молодые люди, которые не хотели только вести семейную жизнь сразу, они где-то с 16 лет уже начинали работать подмастерьями, то есть тоже через путь реализации, вот, который я говорил, да, прямого обучения, прямого наставничества. Они достигали профессионализма, занимали свое место в обществе, и общество заботилось как о них, так и об их семьях, об их женах вполне. Поэтому самая такая размытая категория – это человек, который не отвечает ни за что. Он может быть, сейчас есть такая, есть новая волна такая. Человек находится в семье, но всей семье он объясняет, что он занят духовной практикой, и поэтому не выполняет никакие обязанности. Или есть еще лучшие варианты в своей практике консультативной, когда мужчина, рожденный здесь в Латвии, в латышской семье, он говорит своей жене, что он вообще-то понял, что он мусульманин. Вот. И когда она спрашивает, а почему, то есть, собственно, с чего он так взял, он понял, что, он говорит, я просто понял, что мне одной женщины мало, поэтому вот у нас в доме будет жить еще одна. Нормальная, то есть, философия, как бы. Вот разберитесь, в каком он ашраме и в каком укладе жизни он находится. Безответственность просто, да. Поэтому обучение проходит главным, первым образом, чтобы ребенок мог себя мотивировать. Он обучается в чистоте, то есть юноша и девушка обучаются первым принципам чистоты и послушания. Вот в чем. Так всегда было. Даже в царские времена, какие бы мы там страсти, нас просто натаскивали, как собак, на эту систему образования. Натаскивали, чтобы нам сразу рычать и гавкать хотелось, когда мы слышали, что вот там закон Божий. Помните, да, литература различная? В школах закон Божий, розги в углу стояли, там физическое наказание, то, все пятое-десятое, да. Физическое наказание было приемлемо в мужских школах, в мужских гимназиях, но совершенно неприемлемо в женских. В большинстве случаев. Я не говорю об исключениях, там, деградации, этапах у жены. Все согласно ведическим законам. То есть юноше труднее, как бы, у него более природа такая, сопротивляющаяся эго. Девочкой, в отношении девочек физические наказания не применялись в ведические времена никогда. И в отношении юношей только на определенном этапе, в определенном возрасте. Это не значит, что мы сейчас должны ввести физические наказания. Я не проповедую это, поверьте. Скорее, это даже приведет к обратному результату в наше время. Потому что это особенный этап, в котором мы живем. Таким образом, существует по горизонтали, еще раз, четыре вот этих психофизиологических типа, называемых варна. Это именно психофизиологические. Это не навязанные извне кем-то, как то, что вы слышали, когда, может быть, читали или о системе касты. Касты – это искусственное деление общества. Варна – это значит, человек по своему психофизиологическому типу, по своим качествам делает то, что он успешнее и счастливее всего может делать. И четыре уклада жизни. Верхние два уклада, то есть отошедший отдел, ну, у нас это пенсионеры называются, и отреченные, сейчас это редко можно видеть, но здесь на прошлом семинаре у нас была возможность встречи с такими людьми, которые достигли этого уровня, этого этапа жизни и приняли полное отречение от жизни. У меня есть знакомые, друзья, тоже здесь были на семинаре, которые с 16 до 28 лет юноша проходит фазу студенческого монашества. Успешно проходит. Ничего не умер, понимаете? У него ни простатит не развился, ни с ума не сошел от воздержания, ничего. Он здесь был. Блестящий, здоровый, привлекательный, мудрый. А, это, кстати говоря, наставник многих тех, кто ходил на курсы ведической философии. Да, мы здесь объявляли, что набор идет на курсы ведической философии, так что можете пообщаться на следующем курсе с ним. Есть эта реальность в Риге, хотя это полная фантастика с точки зрения как бы того времени, в котором мы живем. Это вообще немыслимо, что такие люди есть. Но они реальность, они также живут среди вас, здесь, рядом или чуть подальше. Путешествуют, приезжают, да, с вами в одном городе, да. Но никто не призывает к тому, чтобы все приняли отреченный образ жизни или вовсе нет такой идеи. Идея только в том, какой бы, будь или не будь, но сделай хоть что-нибудь. То есть где-нибудь будь. Займи какой-нибудь статус, займи какое-то положение. Это не касается как бы большинства аудитории сейчас здесь. Как бы, да? Для женщин нет такого этапа отречения. Там. Женщина, ее отречение, она переходит под опеку сына в преклонные годы. Да? Под опеку детей своих, это ее отречение. Отход от дел может быть вместе с мужем, это факт. Стадия обучения для девочки – это ее дом. Там хватает. Там, если она остается в доме своем или потом в доме своей свекрови, то там монашеской жизни с головой. В нормальной семье. Не там, где независимость как бы. Все борются за независимость быстрее расселиться по своим углам. Да. Монашеской жизни хватает. Для девочки хватает всегда в доме. Аскез. И семейная жизнь – это ее основная фаза, смысл ее жизни, по сути. Хотя это не мешает ей реализоваться в обществе на этапе семейной жизни, помогая мужу. Вот как раз вопрос пришел. Что можно сказать о психофизиологических типах для женщин? Совпадают ли они с мужскими? Совпадают, но проявляются чуть-чуть по-другому. Женщина, которая имеет этот психофизиологический тип интеллектуала, или интеллектуалки, как правильно сказать, человека, исследующего священные писания, распространяющие знания, культивирующие, это наши дорогие врачи и учителя. По сути, либо жены врачей и учителей в наших условиях, которые знают сферу часто. В таких сферах, кстати, часто бывают, насколько я знаю, может быть, вы поспорите, очень часто бывают профессиональные браки, довольно часто. Ну, может быть, это не всеобщее явление, далеко, далеко. У нас чаще всего сочетание офицер, медсестра, офицер и учительница музыки, офицер и преподаватель математики из разных каст, да, из разных этих. Но профессиональные браки в этой сфере также ну, достаточно до сих пор распространены, потому что жена лучше понимает нужды и интересы своего мужа в этой сфере. Хотя в школе, пожалуй, наверное, на примере школ мы немного найдем таких, да? Женщины-преподавательницы, имеющие мужей-преподавателей, это редко, пожалуй. Но, в принципе, я за свою жизнь несколько таких пар знал. Поэтому женщина, имея этот психофизиологический тип, лучше может понять сферу деятельности, все нагрузки, все тяготы, все головные боли, заботы своего супруга. И поэтому может под совершенно другим углом посмотрев его, со стороны женской природы, более проницательно к различным деталям и нюансам общения в сфере своего мужа. Вдохновить его на то, чтобы он был более эффективен. Или просто давая ему определенные определенные виды эмоциональной поддержки. Всего существует 12 видов поддержки, которые каждый из них делится на женские и мужские как бы виды поддержки, те, которые требуются для мужчин и для женщин. И для мужчин говорится, что доверие, благосклонность, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Это отдельный семинар, я просто сейчас в связи с этим вопросом отвечаю вам. Да? То есть признательность и одобрение, вот эти особенно два элемента, могут вполне только женщина проявить, когда она хоть что-то знает о деятельности мужа. Она не может сказать: ну ты классно эту гайку закрутил, как ты ее крутил, ты так ее закрутил, вообще здорово, я с тобой восхищаюсь. Да? Или классно ты его, ты ему весь живот скальпелем разрезал, здорово, нормально, в следующий раз от бока, от бедра до бедра попробуй. То есть она должна знать, чем восхищаться, правильно? Может не тем восхититься, муж подумает: ну глупая какая, да? Поэтому одобрение и восхищение такие, поощрение, смотрите, доверие. То есть жена знает, что мой муж очень хороший профессионал, даже если я не все вещи понимаю в этой сфере. Я всего лишь медсестра, а он у меня врач. Врач, высокий специалист, хирург, да? Я знаю, что он все делает правильно. Определенная признательность, то есть она признает его какие-то заслуги, признает ее и восхищается, восхищение. Да? Не какое-то сентиментальное. Восхищение рождается из приобщенности женщин. То есть если мужчина советуется с женщиной даже в тех ситуациях, где как бы это глупо, потому что ну, он профессионал, не она, и он несет ответственность, но он все-таки посвящает ее в свои дела, делится, с ней говорит о работе. Не просто потому, что ему хочется поговорить о работе и не хочется говорить о ее проблемах, да? А когда он с ней советуется, как с близким другом, женщина чувствует, глубже понимает вопросы его сферы деятельности и чувствует восхищение, потому что они ей становятся понятны. И она думает: ничего себе. Когда мы ходим в цирк, например, я ходил в цирк, клоуны меня очень сильно как бы привлекали, забавляли. Видимо, вы догадываетесь, почему. Жанр похожий, да? Но, например, акробаты не вызывали никакого восхищения абсолютно. Мне казалось, что эти люди на своей волне, они как бы этому, ну, как бы они это умеют, и в этом нет ничего особенного. Но если бы я поучаствовал в репетициях этих людей, если бы они меня приобщили и сказали: давай-ка вот с этой трапеции, из-под купола туда перепрыгнем, мы тебя поймаем. Один раз, поменяв памперсы, я бы понял, что это люди великие на самом деле, да? Просто я бы понял, что то есть, едва долетев до трапеции и повиснув там навсегда, пока меня не сняли пожарники, я бы понял, эти люди великие. Я приобщился, верно? Или человек-профессионал, например, в сфере спорта, в футболе, если я поиграл бы 15 минут с ним, побегал бы по полю, я бы понял, что человек-герой. У него какой-то там насос, они легкие просто, пневмонасос огромной мощности, они легкие, что это тренировка, что это аскеза, что это ежедневный труд. Я приобщился, но мне надо, чтобы человек пустил меня. Также женщине надо, чтобы мужчина пустил ее в свою сферу. Это его обязанность немножко советоваться, общаться с ней, делиться с ней. Не то, что проблемы свои взваливать на нее, но делиться с ней, советоваться как с другом. Из этого рождается восхищение. Но если она совсем имеет другой психофизиологический тип, ей очень трудно этим восхищаться, понимаете? Представьте, что мужчина, который имеет психофизиологический тип священника, с дуру, не знаю, или нечаянно, или как-то еще, женился на женщине, которая имеет психофизиологический тип, принадлежащий вот этот коммерческий класс, да? И он говорит: приехал мой духовный учитель, давай сейчас возьмем деньги, которые мы заработали с тобой, и отдадим ему как подношение духовному учителю. Он говорит: ты обалдел. Я по копейке собирал. Ты что, сдурел, что ли, совсем? По копейке я наценку сделала 0,005% от продажи, чтобы побольше ушло. Продала все, с этого набралось вот тут 300 лат. Ты теперь что, с ума сошел? Понесешь этому своему чудику, который только языком ла-ла-ла. Вот ее как бы эффективность, вот ее воодушевление. Она надуется и сядет в углу, скажет: ты вообще ничего не понимаешь как бы в бизнесе. Куда тратишь деньги-то? Он говорит: я не трачу, это вообще не трата. Это мы обязаны с тобой всей жизнью. Я знанием своим обязан этому человеку. Я бы тебя даже не смог о тебе заботиться, если бы я не получил знаний, как выполнять обязанности мужа. Она говорит: все это ерунда, все ты знал бы и так. Денег жалко. Потому что ее природа такова. Прибыль – основной критерий. Богатство. Помните, на прошлом занятии мы разбирали? Эффективность в чем коммерческого класса? Эффективность. Накопление богатства. Знания не особенно интересуют. Если знания и человек, и способность распространять знания в ущерб его богатству, женщина из этого психофизиологического типа посчитает мужа неудачником. Понимаете? Он неудачник. Он взял и отдал никуда деньги. Просто взял и подарил кому-то деньги. Он наверное, сумасшедший. Или если женщина, которая имеет психофизиологический тип, вот этот второй, да, административный, как назовем его, да, огненный, она увидит, что на улице муж тогда, когда он, к нему подошли двое, сказали, давай свой, короче, сюда кошелек там и туда-сюда. Вместо того, чтобы дать морду, он просто смиренно отдал кошелек, сказал, да, возьмите как. Это не значит, что он совсем такой слюнтяй, да, но человек может вести себя совсем по-другому. Он может понимать, что он находится под защитой Бога, и поэтому ему сейчас лучше не, так сказать, на рожон не лезть. У него достаточно разума, что, да, что он может потом прийти домой и уничтожить всех этих людей силой мантр. Браманы никогда не дрались, они просто брали священные шнуры, которые были одеты их на тела, наматывали на большой палец, читали мантры, и, выбивая из человека его тонкую структуру. Структуру, на которой вибрировало все его тело. Билось сердце, происходил обмен веществ. Тонкая структура, вибрация. Каждый человек вибрирует. Если эту вибрацию разладить, все приходит в хаос. Это все равно, что выдернуть антенну из телевизора, понимаете? Телевизор там, кинескоп включен, так? Вы выключили форму, понимаете? Настрой, волну выключили. Вот так браманы, они дрались. Хотя были браманы, которые боевые искусства тоже знали. Поэтому это важно для девочки, чтобы, зная ее психологическую природу, все-таки как-то ее, как бы направлять. Вам сейчас все это кажется фантастикой, немыслимой, но все в порядке, все под контролем. Условия складываются, ежедневно, все больше и больше, полнее и полнее. Знание насыщает людей, умы людей, проникает в общество. Девочку направлять в ту среду, в которой были бы мужчины, которые, или юноши, которые культивировали бы похожее знание, или была бы, в целом была бы не только мужчина, а в принципе где. Ну, так мы сейчас делаем, но у нас другие соображения. Мы отправляем учиться туда детей, куда нам престижно. Да? Нам престижно, чтобы ребенок учился в этом вузе. Да? А может, он вообще не в вузе должен быть. Может, она должна заняться духовной практикой девушкой, быть в среде духовных людей, чтобы найти себе мужа, который бы имел вот этот статус или как бы эту структуру психологическую священника. Да. Поэтому для девочки очень важно определить, какого ей надо в мужа, определив, какой у нее психофизиологический тип. Не по его количеству денег. Ей могут быть деньги не быть важны, понимаете? Если мы говорим, что надо посмотреть, чтобы он был богатый достаточно, ничего подобного. Она готова быть женой профессора, который живет на довольно скромный оклад. Но поскольку этот человек несет большое благо, он ученый, она готова за ним ухаживать, поддерживать, жить в очень таких стесненных обстоятельствах. Мы знаем многих примеры в истории жен ученых. Богатство там не видать, как своих ушей. Но только за это они не бросали, потому что они видели ценность своего мужа в другом. В том, что для них самих ценно. Распространение знания. Жены священников, возьмите. Зачем женщины выходят за православных священников? Чтобы всю жизнь в черном ходить? Чтобы без платка из дома не выходить? Чтобы юбка всегда до пят? В этом радость? Нет. Радость в том, что у меня очень удивительный муж. Хотя мы живем в бедности, и у нас москвич 412-й, 81-го года выпуска, да? В то время, как все тут разъезжают на машине, да? Но у нас семья церковь. Православных семью называют церковью. Как ваша церковь, спрашивают православные, да? И это ее радость. Ей не нужен коммерческий успех, богатство. Ей нужно, чтобы муж добился большой власти, понимаете? Ей не интересно это. Не надо думать о своих детях, что вы уже все за них поняли, да? И направлять их, давай, дочь, образование получай, будешь юристом, то все. Представьте, жена священника стала юристом, зачем? Или девушка, которая была, у которой руки золотые, зачем ей высшее образование, скажем, финансы, менеджмент, там, бизнес-менеджмент и финансы, да? Зачем оно ей? У нее руки золотые. В этом смысле. Это как бы обязанность родителей определить. Может ли женщина еще не замужняя начать путь обучения, или все-таки она должна учиться, готовиться как в будущем стать хорошей женой, то есть развивать качество характера и как вести себя в семье? Например, еще учиться готовить вкусно. Разумеется, она может, согласно своей природе, начать определенное обучение. Может начать обучение. В конце концов, это обучение теоретическое. Например, женщина-инженер, пусть она даже будет, там, скажем, институт тяжелого машиностроения, например, или там сталелитейный какой-нибудь. Ради бога, ее никто не заставит лить сталь или строить тяжелые машины. Она просто поймет блестяще, изучив эту сферу, она блестяще поймет то, чем занимается ее муж, которого она, может быть, встретит в том же самом учебном заведении. Это нормально, кстати, нормально. Но есть один нюанс. Это обучение, поскольку оно смешанное, оно приводит к деградации. То есть, поскольку нету контроля, и мужчины не следуют на период обучения, они скорее ведут себя как абсолютно свободные, то есть, да, от всяких рамок, норм и так далее. То есть, это самая бурная фаза жизни для 99% людей. Факт? Студенчество. Эх, гульнем. как было в песне, плачешь, там, друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки. И покинет отчий дом мученик науки. Но это не мученик, это просто пойдет гульба пойдет налево и направо. Поэтому девушка рискует очень, потому что она попадает в это. Ей не нужно это. Это как бы не особенно нужно. Это не, может быть, молодому человеку, даже в силу его природы сексуальной, его гормональный уровень другой совсем в период обучения. То есть он готов при первой возможности. Таков статус его сексуальный. Но девушки в это время как раз там, как говорится, далеко не в первую очередь, скажем так, или в последнюю вообще, или вообще не интересует. Она пришла реально учиться. Но когда она должна выспаться перед завтрашним зачетом, а на соседней койке происходит там Варфоломеевская ночь, да, то есть, или как назвать правильно, или тысяча, или одна из тысячи и одной ночей, то как бы ее чистота, ее покой, ее статус, дуры белой вороны, которая ничего никак не сообразит, что уже хватит тут, понимаешь ли, себя девочку строить, да, это разрушает все, то есть, на самом деле, разрушает все. Поэтому в этом, если говорить о таком обучении, то тут никакого блага нет. Лучше пускай дома тогда обучается кулинарии по телевизору, да. Или у старших родственниц или подруг. Лучше уж так. Какой смысл тогда в браке, ради которого она училась и доучилась? На самом деле, если идея главная – стать хорошей женой, и стать хорошей женой – это главная идея, и для того, чтобы стать хорошей женой, я иду в вуз, уже как жена, как будущая жена, а не как подруга своим сокурсникам в палатке во время сплава по Гауи. Понимаете? Как жена будущая. Я изучаю сферу деятельности своего мужа, даже если я его пока не встретила, но мужа. А я не просто кто-то, с кем надо сплавляться по Гауи и иметь have a good time, как говорят по-английски. Да? То это совсем другой тип обучения. Поэтому не думайте, что здесь какая-то фанатические установки есть. Да? Веды, конечно, они очень строги были насчет свободного общения юноши-девушек, особенно уже в зрелом возрасте с сексуальной точки зрения. Но фанатично эти методы принимать сейчас глупо, так же, как и закрывать глаза на тот хаос, который творится. Я скажу просто вам, что я заочник по жизни. Я не вкусил всех благ и радостей студенческой жизни. Поэтому сказать, вот поэтому он тут желчью и обливается. Я просто съездил в поход с детьми своими, которые сейчас в 8 классе, а я ездил с ними в поход. Я присутствовал там, и я не сидел в кустах, об этом все знали. Я был среди них, среди 35 клашек. Мне впечатлений хватило на все оставшиеся сейчас годы о том, что происходит в сфере образования по поводу свободного общения девочек и мальчиков. В 5 классах, они были в 5. В 8 я уже молчу. Когда дочка сказала, что они собираются в поход в этом году, я сказал: Таня, ну, я все знаю про походы. Им было всего по 13-12, и они все были трезвые. В этот раз об этом можно забыть. Но даже та ночь мне воспоминается до сих пор в кошмарных снах, когда я лежал поперек палатки, застегнув на молнию палатку, лег поперек у входа, лежали двое моих детей. А вокруг спать было невозможно, что творилось. А две девочки в палатке чуть подальше, Это единственное было зоны, так сказать, зоны целомудрия назывались. Да, две девочки по очереди, одна спала, другая с дубиной сидела у входа. Нашла дубину, так и две хорошие девочки, чистые такие. Все остальное превратилось в неведическое общество, так скажем. Да. При том, что учительница была там же, два папы было в этом, да. Но каковы наши полномочия? То есть, сказать, вылазьте из палатки девчонок и идите все спать, или бить начать их, или что? Иллюзий нет никаких, я думаю, у вас нет. Тут есть преподаватели школ, и у них нет, и у мам нет. Поэтому я думаю, что мы не будем слишком фанатично к этому вопросу подходить, но будем просто реалистично подходить. Что такое сейчас образование для девушки? Сколько в нем плюсов и сколько минусов, и чего больше? Как для жены. Так мы сегодня рассмотрели с вами все три аспекта. На прошлом занятии мы оценили сочетание успех и согласие, то есть гармония, счастье. Что для этого нужно? Для каждого психофизиологического типа. Сегодня мы также рассмотрели, как определить этот психофизиологический тип. Три способа таких. И далее мы определили, что мотивирует человека, чтобы их определять. Его мотивирует четкое положение, статус в обществе, четкий. Если люди будут культивировать, если это знание будет культивироваться, если матери примут это знание в той простой форме, в которой оно сейчас мы обсуждаем, оно очень простой форме. Разве так трудно запомнить, что есть четыре психофизиологические типа, есть четыре уклада жизни? Кстати говоря, два из которых вас мало должны особенно волновать. Это более зрелые стадии, это после 50 лет. Нас интересует что? Чтобы стать хорошим, ответственным семейным человеком, ребенок должен развить качества, необходимые для того, чтобы получить знания. Сначала качество, потом знания, потом только семейная жизнь. Чистота, чистота, потом знания, потом семейная жизнь. Если есть семейная жизнь, человек уже так или иначе будет принимать ответственность за свою семью и будет стараться выполнять в обществе те обязанности, которые ему лучше всего получается выполнять. Знание несложное. Так вот, если это знание, оно дойдет должным образом до, так сказать, умов людей, оно дойдет обязательно. Те люди, которые имеют психофизиологический тип администраторы, они скажут не мантрами едиными, не мантрами едиными. Природа администраторов вы знаете, я рассказывал об этом. Сейчас эти люди в основном следуют какой-то своей культуре, извините, своей дарме, и они в основном занимают так называемые теневые сферы нашего общества. Потому что их природа не дает покоя им, как бы. Они устанавливают свои принципы и сами их отстаивают огнем и мечом. То есть жесткий тип людей. Но если эти люди узнают духовное знание, то они начинают отстаивать духовное знание. И когда они узнают, что где-то что-то происходит такое, что девочка поехала в поход, а вернулась она как бы в совсем другом статусе уже, то он ищет просто, кто виноват. Такой человек ищет просто и может подвесить за одно место на забор. Это суровая такая природа администраторов. Браманы этого делать не будут. Браман — это не его природа. Браман сдает знания, что делать, в каком случае. А эти люди просто по своему психофизиологическому типу, он сидеть спокойно не может, когда он узнает, что где-то происходит насилие, или где-то просто используют, или где-то какая-то педофилия, там, или еще что-то. Он не может. Я знал человека, который имел природу, это как бы косвенный мой клиент, косвенный клиент. Его мать пришла, он сам в тюрьме. И он в тюрьме находится за то, что он объявил свой бой педофилии. То есть он вычислял людей, он проводил сам следствие. Правда, его меры, конечно, были криминальные, наказания, разумеется. Потому что, ну, как бы в обществе нет полной поддержки. Он находил людей, которые совращают малолетних, и потом просто давал им знать о том, что они под колпаком. То есть он давал им знать о том, что мы знаем, что происходит. В определенной степени ограничивая их деятельность, это факт. То есть его природа, естественно, человек, не давала ему спокойствия. Возможно, он сам пострадал от этого, я не знаю. Я так глубоко его историю жизни не знаю, этого человека. Но сейчас он сидит в тюрьме, сидит за шантаж, разумеется, потому что он шантажировал этим. Это шантаж. Человек, которого он намекал, что о нем знают, он подавал в суд, и его сажали в тюрьму. Но это природа кшатрия. Я не говорю, что это лучшее проявление, самое светлое. До тех пор, пока нет знания, эти качества все проявляются уродливо. Человек-интеллектуал культивирует какую-то бредятину, он не может ничего, ничему не обучать. Он должен чему-то обучать. И обучает какой-то ерунде, потому что он не знает, где истинные знания, где фальсификация, где истинные люди, обладающие знанием, а где нет. И как вообще определить, у кого брать знания. Но он не может не давать знания, он садится и какую-то ерунду несет. По телевизору, в газете, в журнале. Просто ерунду. Просто пустую ерунду. Думая, что он образовывает кого-то. Человек, который имеет административного типа природу, он будет защищать, но совершенно не соображать, кого от кого. Он будет продвигать пацанское движение. За братву бороться. Братва — это все. Братва и пацаны — это все. Слово братвы, там, чушь какую-то, как бы. Но у них это не чушь. Если сказать, что это чушь, то можно остаться без головы. У них это высокие принципы, за которые надо умереть. И тот, кто их не поддерживает, должен умереть. Или те, кто их нарушают. Это административный класс. Но мы их называем бандиты. Простым, коротким русским словом. Нет. Их природа не бандиты. Их природа — отсутствие знания. Это называется административный класс в невежестве. Люди, лишенные знания, проявляют свою естественную природу безобразным образом, уродливым. Страсти эти люди работают за деньги. Они защищают только того, кто платит. В невежестве они защищают только братву. Да? Братва — это вот все, это мы решили, вот у нас свои. А в благости человек начинает защищать религиозные принципы. Он начинает защищать девчонок, которых притесняют, которых используют. Он начинает наводить порядок там, где он находится, рискуя даже своей жизнью. Поэтому достаточно одному из таких людей получить это знание, если он достаточно силен. Ну, как бы он на самом деле реализовал свою природу. И мантры могут не понадобиться. И он будет делать это на свой страх и риск. На свой страх и риск, потому что он будет белой вороной. Но он говорит, а я всегда хотел быть белой вороной. У них очень идея быть впереди. Административный класс — это значит лидер. Человек говорит, да я, мне никогда и мысли такой не было, что если я начну один что-то делать, то точно так же такую же смелость найдут все остальные. Но я могу воодушевить, начав что-то делать. Начав делать какие-то решительные шаги. Могу воодушевить. Он не боится быть белой вороной. Так же. Он, в принципе, ничего не боится, кроме одного. Того, что будет происходить бесчинства какие-то, а он будет сидеть в углу. Самое страшное для этого человека, что при нем, при его энергии, его огненной природе, будет совершаться насилие и использование других благочестивых людей, чистых детей, невинных девушек и так далее. И при этом он будет сидеть, просто смотреть телевизор или там заниматься каким-то своим бизнесом. Для этого человека вот это самое нетерпимое, когда какая-то гадость вокруг творится, а он, имея силы, ноги, руки и свою жизнь, он будет просто говорить, ну да, ну все делать, ну общество так, не мы такие, судьба такая. Вот он этого не может потерпеть, потому что если кто-то скажет ему, ты трус, он готов сквозь землю провалиться. Ему говорят, ты же знал, что это происходит, почему ты сидел? Ну я вообще-то, я бизнесмен. Такой разговор у меня с одним клиентом был, человек имел все позиции эти. Я говорю, ну, вы можете, конечно, дальше заниматься бизнесом. Я говорю, ну, когда в очередной сводке новостей вы прочитаете, что какой-то девочке сделали там операцию аппендицита, потом мама заинтересовалась, почему шов. Какой-то врач после... А, аппендицит, и после операции она, ну, больше не восстановила свое сознание. То есть она стала иммобильной, неспособной рассуждать и всякие функции разумные почитать, речь и так далее, да. И когда нечаянно какой-то врач другой осмотрел, приехал в этот провинциальный городок, оказалось, что шов совсем не хирургический, не аппендицитный шов, не для операции на аппендиците. Он больше похож на гинекологическую операцию. А когда обследовали, оказалось, что вырезаны женские органы у нее, вырезаны и проданы для трансплантации. Много таких, кажется, уток всяких там, стращалок. Но человек, который имеет администратора природы, он просто встанет и говорит, так, я сейчас жене скажу, так, извини, пожалуйста, я буду в понедельник утром, я еду в этот Сарапуль, я найду эту больницу, я найду эту девочку. Если это так, то, ну, тогда, может, я и в понедельник не буду обратно. Это его природа. Может быть, я и в понедельник не вернусь. И фильмы такие даже сейчас есть. Знаете, сейчас фильмы, модный жанр такой, «Одинокий мститель». Но это не религиозно. Когда человек вершит самосуд, это противоречит принципам религии, по идее. Но это говорит о том, по крайней мере, что люди имеют природу такую, и когда они понимают, что нужно защищать, они начинают это защищать. И тогда мантры не нужны. Я знаю одного полковника КГБ, который должен был в советское время конфисковывать все книги, содержащие ведическое знание. Он был полковник, он тех людей, которые распространяли ведическое знание, он сажал их в сумасшедшие дома и тюрьмы. И его работа была читать литературу очень тщательно эту, чтобы ее знать. Врага надо знать в лицо. И он дочитался до того, что сейчас он сам распространяет ведическое знание, то есть, да, повсюду. То, что я вам рассказываю, полковник КГБ рассказывает в России сейчас, да, бывший. И рассказывает сурово, как полковник, а не как священник или браман, ласково. Рассказывает сурово, как бы, со всем подходом полковника КГБ. Что будет, если вы не будете следовать ведическому знанию? Пока он рассказывает, но, в принципе, он готов действовать. Это юмор, конечно, очень благочестивая личность, очень смиренный человек, но в нем дух воина чувствуется. На этом закончим, и тогда давайте сядем прямо под шум морской волны. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.